Глава 6. На сборе Таррелла. Прошла неделя, во время которой я упорно боролся со своей рыжеватой бородой. За эту же неделю мне сделали прививку долголетия. Это последнее обстоятельство наводило на мысль, что Ментеп решил все-таки освободить меня. Иначе с какой стати он даровал потенциальному врагу бессмертие? Врагу, являющемуся сейчас его пленником. Но я знал, что вакцина не гарантирует бессмертие. При желании Ментеп мог бы приказать убить меня. Это наводило на мысль, что король решил этим усыпить мою бдительность, создав у меня ложное чувство безопасности. Я становился все более подозрительным. Пока Данус вводил мне вакцину, я поинтересовался, много ли врачей на Випае. Не так много по отношению к количеству жителей, как было 1000 лет назад, — ответил он. Теперь всех обучают навыкам ухода за собой, дают медицинские знания. Даже если бы не было вакцины долголетия, все равно люди доживали бы у нас до глубокой старости, ведь санитария, правильное питание, физическая работа сами по себе способны творить чудеса. Но какое-то количество врачей нам все-таки необходимо. У нас теперь один врач, приблизительно на 5000 жителей, и в его обязанности, кроме введения вакцины долголетия, входит лечение тех, кто пострадал от несчастных случаев на охоте, на войне или дуэли. Раньше у нас было слишком много врачей, чтобы каждый из них мог честно зарабатывать себе на жизнь, но сейчас их число регулируется различными органами управления. Но не только это способствовало уменьшению количества врачей и желающих стать ими. Ведь нужно 10 лет проучиться, потом пройти длительный период практического ученичества, а затем сдать трудные экзамены. Но даже не это все явилось самой главной причиной того, что докторов, а значит и увеличение вероятности преждевременной смерти, у нас стало много меньше. Этим фактором стало появление законодательства, в соответствии с которым каждый врач обязан представлять подробнейшую историю болезни своих пациентов, заверенную медицинским чиновником своего района. От первичного диагноза до выздоровления или смерти весь ход лечения фиксировался, и эти сведения были открыты для всех желающих. И когда гражданин страны нуждался в хирургической операции или консервативном лечении, он мог сам сравнить результаты лечения того или иного врача. К счастью, таких докторов, чье искусство врачевания больному не помогает, осталось совсем мало. Принятый закон заслужил добрую службу. У меня на земле был достаточно большой опыт общения с терапевтами и хирургами, поэтому рассказ Дануса меня заинтересовал. И я задал еще один вопрос. Сколько же врачей продолжили практиковать после вступления в силу этого закона? Он ответил, около 2%. У вас на Амторе процент хороших докторов выше, чем у нас на Земле, заметил на это я. Время для меня тянулось крайне медленно. Я много читал. Но здоровому молодому с разносторонними интересами человеку трудно ограничить свою жизнь рамками литературы. И к тому же существовал известный сад. Мне рекомендовали избегать посещения дальнего конца моей веранды, но я пренебрегал этим запретом, по крайней мере, когда Дануса не было дома. В такие часы я пропадал в конце веранды, но казалось, что сад заброшен. И вот однажды я все-таки увидел того, кого искал. Она наблюдала за мной из-за цветущего куста. Я стоял в этот момент рядом с заборчиком, отделяющим дорожку моей части веранды от ее сада. Изгородь была не слишком высока, наверное, чуть меньше 5 футов. В этот раз она не побежала, а продолжала стоять, глядя прямо на меня, полагая, по всей вероятности, что из-за листвы мне ее не видно. Я действительно не мог толком ее разглядеть, но видит Бог, как страстно желал я ее видеть. Какая необъяснимая, невидимая сила притягивает мужчину к женщине. Для части мужчин существует лишь одна, единственная женщина, оказывающая на них такое влияние. Хотя, может быть, она единственная просто потому, что с другими такими женщинами пути их не пересекались. На других мужчин так сильно действовать могут несколько женщин. Для кого-то ни одна женщина не представляет всепоглощающего интереса. Для меня такой женщиной оказалась вот эта незнакомка на неизведанной планете. Возможно, есть и другие подобные ей, но они мне в жизни не встречались. Никогда раньше меня так неудержимо не влекло ни к одной женщине. То, что я сделал в следующий миг, я сделал совершенно внезапно даже для себя, движимой какой-то неудержимой силой. Быть может, природа брала свое. Я перемахнул через изгородь. Прежде чем девушка успела скрыться, я уже стоял перед ней. В ее глазах отразились ужас и оцепенение. Я подумал, что она боится меня. «Не бойтесь», — произнес я, — «я не сделаю вам ничего плохого. Я хочу только поговорить с вами». Она гордо распрямилась. «Я не боюсь вас. Я...» Она запнулась и начала снова. «Если вас увидят здесь, вы погибли. Скорее уходите к себе и впредь не совершайте таких опрометчивых поступков». Все во мне возликовало при мысли, что страх, явно отражавшийся в ее глазах, был вызван опасениями за мою жизнь. «Как мне можно увидеться с вами?» – спросил я. Она ответила: «Со мной никак нельзя увидеться». «Но я уже виделся с вами и намереваюсь делать это и впредь. Я собираюсь часто видеть вас и готов умереть за это счастье». «Или вы не представляете себе, что вы говорите, или вы сумасшедший», – сказала она и, повернувшись ко мне спиной, собралась уходить. Я схватил ее за руку и взмолился: «Подождите!» Она рванулась, как тигрица, влепила мне пощечину и выхватила из ножен висящий у нее на поясе кинжал. «Как вы смели дотронуться до меня?» – выкрикнула она. «Мне бы следовало вас убить!» «Что же вам мешает?» – спросил я. «Ненавижу вас!» – бросила она тоном, не оставляющим сомнения в искренности ее слов. «Люблю вас!» – ответил я, осознавая при этом, что говорю чистую правду. При этих словах в ее глазах отразился неподдельный ужас. Не успел я и глазом моргнуть, как она молнией повернулась и убежала. Секунду я еще поразмышлял, не побежать ли мне ей вслед. Но затем крохи оставшегося у меня здравого смысла удержали меня от этого безрассудного шага. Я перепрыгнул на веранду. Видел ли меня кто-нибудь или нет, я не знал. Да и мне это было безразлично. Когда спустя немного времени пришел Данус, он объявил, что меня вызывает к себе Минтеп. Я подумал, не связан ли как-то этот вызов со случившимся в саду, но спрашивать не стал. Если так оно и было, мне об этом скажут, когда сочтут нужным. Данус говорил со мной, как всегда, но меня это не успокоило. Я начинал подозревать, что амтарианцы – большие притворщики. Двое молодых людей, соседей офицеров, проводили нас в помещение, где Джонг должен был дать мне аудиенцию. Выполняли они при этом функции стражников или нет, догадаться я не мог. Они любезно болтали со мной на этом недолгом пути с одного уровня на другой. Но ведь случается, что и тюремщику, сопровождающему приговоренного к смерти, захочется поболтать. Они ввели меня в зал к Джонгу. На этот раз тот был не один, а в окружении каких-то людей, среди которых я увидел Дюрана, Альтара и Камлота. Почему-то мне на ум пришло сравнение с судом присяжных, и я не мог отделаться от вертящегося в голове вопроса, справедливый ли приговор они вынесут. Я поклонился Джонгу, который вполне любезно поздоровался со мной. Улыбнулся и кивнул троице, в чьем доме я провел на Венере самую первую свою ночь. Минтеп оглядел меня. В прошлый раз он видел меня в земной одежде, сейчас же я был одет или раздет, как випаянин. Заметил: «Кожа у тебя не столь светлая, как мне сначала показалось». «Она стала темнее, потому что я много находился на свету на веранде», — ответил я. Я не мог сказать, что это произошло из-за пребывания на солнце. У них отсутствует само понятие «солнце», и о существовании этого светила они и не подозревают. Но дело-то было именно в этом. Ультрафиолетовые лучи, проникая сквозь пелену облаков, покрыли кожу загаром так же успешно, как если бы я загорал под прямыми лучами солнца. «Я надеюсь, ты вполне счастлив у нас», — сказал он. «Настолько, насколько может быть счастлив пленник, с которым хорошо обращаются». На губах у него промелькнула усмешка. «Ты откровенен», — заметил он. «Откровенность — исключительная черта жителей страны, из которой я прибыл», — был мой ответ. «И все-таки мне не по душе слово «пленник». Мне тоже, Джонг, но я люблю правду. Я все это время был пленником и долго ждал возможности узнать почему и требовать, чтобы меня освободили». Он приподнял брови, а потом по-настоящему улыбнулся. «Думаю, что полюблю тебя», — произнес он. «Ты честен и мужественен, если я вообще что-нибудь понимаю в людях». Я слегка поклонился в ответ на эти лестные слова в мой адрес. Я не ожидал, что он так откровенно, без уловок, пойдет на разговор, начатый мною таким беспардонным образом. Но опасения мои целиком не рассеялись, так как я знал из собственного опыта, что за завесой обходительных речей Амтариан таится несгибаемая воля. Он продолжил. «Я хочу кое-что рассказать тебе и кое-что спросить. Мы все еще в кольце врагов, они до сих пор устраивают набеги на нас. Они не раз пытались внедрить в наши ряды шпионов. Мы обладаем тремя вещами, которых у них нет и без которых они обречены на вымирание. Знания, ум и умения. Поэтому они идут на все, лишь бы захватить и увести наших людей, чтобы жестокостью и насилием заставить работать на себя. Они похищают и наших женщин в надежде получить от них более полноценное в умственном отношении потомство. Твои россказни о преодолении миллионов миль пространства, о другом мире, конечно, выдумки. И они, понятно, возбудили подозрения. Мы увидели в тебе еще одного тористского шпиона, снабженного умной легендой. Поэтому Данус очень долго наблюдал за тобой. Он доложил, что амтарианский язык тебе абсолютно незнаком. А поскольку это единственный известный нам язык на планете, мы пришли к выводу, что твой рассказ может быть отчасти и правдив. Еще одним подтверждением справедливости такого вывода явился цвет твоей кожи, глаз и волос. У нас на планете таких людей не встречается. Следовательно, мы готовы признать, что ты не тарист. Но вопрос остается открытым. Кто ты и откуда пришел?» «Я рассказал вам чистую правду, и мне больше нечего добавить. Я только хотел бы обратить ваше внимание на то, что плотные облака над Амтором не дают вам возможности наблюдать окружающее его пространство, и отсюда ограниченность ваших знаний о мироздании». Он покачал головой. «Давай не будем возвращаться к этому. Нет смысла подвергать сомнению научные устои, кои тысячелетиям создавались лучшими умами. Мы готовы видеть в тебе человека другой расы, вероятно, населяющий Карбал, судя по одежде, в которой ты у нас появился. Если ты останешься с нами, ты обязан следовать законам и обычаям, принятым в Випае, и сам обеспечивать себе пропитание и все остальное. Ты умеешь это делать?» «Вряд ли я смогу сравняться с випаянами в привычных им занятиях», — признал я. «Но со временем, если вы не возражаете, я мог бы чему-нибудь научиться». «Может быть, мы подберем тебе кого-нибудь, кто бы занялся твоим обучением», — сказал Джонг. «А пока ты можешь остаться в моем доме и помогать Данусу». «Мы возьмем его к себе и будем учить его, если он не против помогать нам в сборе Тарела и охоте», — вступил в разговор Дюран. «Тарел — это прочная шелковистая ткань, из которой у них делают одежду, белье, веревки. Я подумал, что его сбор — занятие нудное и утомительное. А вот мысль насчет охоты понравилась мне. Однако я ни в коем случае не мог отмахнуться от любезного приглашения Дюрана, так как я совсем не хотел обижать его и кроме того следовало браться за любое дело, которое сможет меня прокормить. Поэтому я принял приглашение и, поскольку аудиенция закончилась, попрощался с Данусом, который пригласил часто навещать его, и удалился с Дюраном, Альтаром и Камлотом. Поскольку о моей встрече в саду с девушкой речи не зашло, я решил, что этот случай остался никем не замечен. А девушка по-прежнему занимала все мои мысли, и лишь из-за нее я покидал этот королевский дом с сожалением. Вновь я поселился в доме Дюрана, но на этот раз мне отвели более просторную и удобную комнату. Меня опекал Камлот. Это был сильный, атлетически сложенный, спокойный и сдержанный человек, младший из братьев по возрасту. Показав мне свою комнату, он отвел меня в небольшую оружейную, где стояли и лежали копья, мечи, кинжалы, луки и щиты, и какое-то невероятное количество стрел. У окна стоял длинный верстак, разделенный перегородками, и в образованных ими ящичках лежали самые разные инструменты. Над верстаком располагались полки, в которых хранились необходимые для изготовления луков, стрел и древков материалы. Рядом с верстаком стояли горн и наковальня, и тут же были сложены металлические заготовки в виде брусков, листов и прутьев. «Тебе приходилось этим пользоваться?» — спросил он, выбрав мне меч. «Да, но только для тренировок», — ответил я. «В моей стране изобретено такое оружие, против которого меч бессилен». Он задал мне массу вопросов об огнестрельном оружии землян и слушал описание его видов с явным интересом. «У нас на Амторе существует подобное оружие. Правда, мы здесь в Випае им не обладаем, так как единственное месторождение сырья, из которого производятся боеприпасы, находится в глубине территории Таристов. Наше оружие заряжается таким химическим элементом, который испускает сверхкоротковолновый луч, губительный для живых тканей, но это происходит только под воздействием излучения другого химического элемента. Существует несколько металлов, непроницаемых для этих лучей. Вон там висят щиты на стенах, вон те с металлическим покрытием, они надежно защищают от этих лучей. Эти два элемента разделены в оружии небольшой заслонкой из того же лученепроницаемого металла. При поднятии заслонки один элемент воздействует на другой, и смертоносный эр-луч вылетает из ствола. Наш народ изобрел и усовершенствовал это оружие, — грустно добавил он, — а теперь оно используется против нас же. Но мы совсем неплохо обходимся, пока не спускаемся с деревьев тем оружием, которое у нас имеется. Кроме меча и кинжала тебе потребуется лук, стрелы и копье. Говоря это, он выбирал и откладывал перечисляемые предметы, последний из которых представлял собой в действительности короткий тяжелый дротик. На древке имелось железное кольцо, к которому была привязана длинная тонкая веревка с петлей на самом конце. Эту веревку, по весу не тяжелее обычного шпагата, Камлот особым образом свернул и уложил в небольшую боковую выемку в древке копья. «А зачем эта веревка?» — спросил я, рассматривая дротик. Он объяснил. «Мы охотимся высоко на деревьях, и если бы не эти веревки, мы бы теряли очень много копий». «Но ведь она порвется, разве нет?» — спросил я. «Она сделана из старла и может выдержать 10 мужчин. Поживешь у нас и поймешь, какая это полезная штука, Тарел. Завтра вместе пойдем собирать его. В последнее время его стало мало». В этот день за ужином я вновь встретился с Зуро и Альзо, которые были со мной исключительно любезны. Вечером все они учили меня играть в излюбленную игру випаян под названием «Торг», в которую играют фигурами вроде тех, которыми играют в маджонг, а сама игра поразительно напоминает покер. Спал я на новом месте хорошо и проснулся с первыми лучами света, так как Камлот предупредил, что нам надо пораньше тронуться в путь. Могу сказать, что я был в восторге от перспективы провести весь день за сбором Тарела. Климат в Випае жаркий, душный, и я мысленно представлял предстоящую работу монотонным и неприятным занятием, чем-то наподобие сбора хлопка в Южных Штатах. После легкого завтрака, который мы готовили вместе с Камлотом, Он приказал мне взять оружие. «Тебе нужно всегда носить меч и кинжал». «Даже дома?» — удивился я. «Где бы ты ни находился. Это не просто обычай, таков закон. В любой момент может понадобиться выступить на защиту своего дома и нашего Джонга». «Больше ничего не надо брать из оружия?» — спросил я. «Обязательно возьми копье, ведь мы идем собирать Тарел», — ответил он. «С какой стати на сбор Тарела нужно брать копье, я представить себе не мог, но я взял все, что он сказал. Потом он еще повесил мне на шею мешок». «Это для Тарела?» — спросил я, и он подтвердил. «Немного же ты надеешься собрать», — заметил я. «Может быть, и вообще ничего не соберем», — отозвался он. «Если мы вместе наберем целый мешок, то будет чем похвалиться по возвращении». Больше я вопросов не задавал. Чем проявлять свою полную неосведомленность, я лучше своими глазами увижу и пойму, что к чему. Если Тарел так редко, как следовало из последней фразы Камлота, встречается, то гнуть спину с утра и до вечера мне, похоже, не придется. И это меня очень устраивало. Я не лентяй, но я люблю работу, при выполнении которой требуется голова. Когда мы оба закончили сборы, Камлот повел меня вверх по лестницам, и этот путь очень меня заинтересовал. Но я не поддался искушению и не стал расспрашивать Камлота. Миновав два уровня в доме, мы очутились на темной винтовой лестнице, ведущей еще куда-то наверх по дереву. Мы поднялись по ней еще футов на 15. Когда Камлот остановился, и я услышал, что он возится с чем-то у меня над головой. Потом в наш лаз ворвался яркий свет. Он проникал через небольшое круглое отверстие, закрытое до того крепкой дверью. Камлот выбрался через него, а следом за ним и я. И мы оказались на большой ветке. Мой спутник закрыл дверь и запер ее маленьким ключиком. Я увидел, что с внешней стороны дверь замаскирована корой так, что заметить ее было почти невозможно. Почти с обезьяньей ловкостью Камлот полез вверх по дереву, а я, хоть в этом отношении до обезьяны мне далеко, стал карабкаться следом. Хорошо еще, что, так сказать, земное притяжение на Венере, хоть и не намножко, но меньше, чем на Земле, потому что древолаз из меня неважный. Поднявшись этак футов на 100, мы перелезли на другое дерево, чьи ветви переплетались с ветвями нашего, и вновь полезли вверх. Время от времени Випаянин останавливался. Мы двигались таким образом около часа, когда в очередной раз он остановился и приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. «Тарел», — прошептал он, указывая сквозь листву на рядом стоящее дерево. Посмотрев в ту сторону, куда он показывал пальцем, я удивился, почему он говорит шепотом. В футах в 20 от нас я увидел нечто очень похожее на громадную паутину, частично невидимую из-за густой листвы. «Приготовь копье», — прошептал Камлот. «Продень руку в петлю, иди за мной. Но поодаль, на случай, если тебе придется метать копье. Видишь его?» Я признался, что не вижу. Я вообще ничего не видел, кроме этой, как мне казалось, паутины. И я совершенно не представлял, что я должен был увидеть. «Я тоже не вижу, но он, может быть, прячется где-то тут. Посматривай вверх, чтобы он не застал тебя врасплох оттуда». Это уже выглядело куда более увлекательным, чем сбор хлопка на юге. Хотя что именно должно быть увлекательным, я так и не знал. Поведение Камлота не изменилось. Он был по-прежнему спокоен, разве что чуть более насторожен. Он стал медленно подкрадываться к паутине, и я следом за ним. Подойдя совсем близко, мы увидели, что она пуста. Камлот достал кинжал. «Давай резать», — сказал он. «Подрезай у самых ветвей и по кругу паутины, а я буду резать в противоположном направлении, пока мы не сойдемся. Смотри, не запутайся в ней, особенно если он вдруг вернется». «А мы не можем ее обойти?» — спросил я. Камлот удивился и, как мне показалось, рисковато спросил. «А зачем нам ее обходить?» «Ну, чтобы собрать Тарел», — ответил я. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросил он. «Паутина». «Так это и есть Тарел». Я умолк. Я-то думал, что Тарл находится за паутиной, хоть я там ничего и не видел. Откуда же мне было знать, что такое Тарл и как он выглядит? Мы резали паутину уже минут 10, когда я услышал какой-то шум на соседнем дереве. Одновременно со мной услышал его и Камлот. «Он идет», — сказал он, — «будь начеку». Он спрятал кинжал в ножны и крепко сжал копье. Я последовал его примеру. Я ничего не видел в листве, но вот в ней послышался шелест, и в ярдах в 15 от нас показалась какая-то морда. Она была ужасна, вроде паучьей, только во много раз больше. Когда эта образина поняла, что мы ее обнаружили, она испустила такой леденящий кровь вопль, которого мне никогда не приходилось слышать. Никогда, за исключением одного раза. И тут я вспомнил и голос, и морду. Это было то самое существо, которое преследовало моего преследователя в ту ночь, когда я очутился перед домом Дюрана. «Приготовься», — предостерег Камлот, — «он сейчас нападет». Едва Випаянин успел произнести эти слова, как чудовище бросилось на нас. Его тело и ноги были покрыты длинными волосами, а над глазами были видны желтые пятна с блюдца величиной. Оно дико завопило, как будто хотело навести на нас ужас. Камлот взмахнул копьем, и тяжелый дротик глубоко вонзился в отвратительное тело разъяренного зверя. Но остановить его не удалось. Зверь рванулся к Камлоту. Брошенный мною дротик попал ему в бок, но даже и это его не остановило, и я с ужасом увидел, как он схватил моего спутника и повалил его на ветвь дерева. Камлоту и пауку было привычно на ветвях, но для меня почва оказалась ненадежной. Конечно, ветви деревьев были громадной толщины, да еще зачастую и переплетались, но тем не менее я чувствовал себя не так, как на твердой земле. Но думать об этом уже было некогда. Камлот погибал, если уж не погиб. Я подскочил к огромному паукообразному и изо всех сил ударил его в голову. Оно оставило Камлота и повернулось ко мне. Но из-за страшных ран движения его были уже замедленными. Нанося удар этой твари, я с ужасом заметил, что Камлот лежит, не двигаясь, как мертвец. Но я взглянул на него лишь долю секунды. Требовался максимум внимания, а то и меня скоро убьют. Мой противник был потрясающе живуч. У него из ран, две из которых, по-моему, должны были быть смертельными, хлестала кровь, но все-таки он пытался добраться до меня клешнями на передних лапах и подтащить меня к своей страшной пасти. Меч Випаян представляет собой обоюдоострый клинок, расширяющийся и более тяжелый кверху, и является грозным режущим оружием, хотя, на мой взгляд, не совсем сбалансированным. Я сразу же смог убедиться в этом, когда одним ударом отсек тянувшуюся ко мне страшную клешню. При этом чудище заревело еще более страшно и из последних сил прыгнуло на меня, как пауки прыгают на свою жертву. Я вновь ударил, отступил, а потом вонзил клинок острием прямо в ненавистную морду. Но зверь по инерции подмял меня под себя. От удара я оступился и свалился с ветки вниз. К счастью, мое падение замедлили переплетенные более мелкие ветви. Хватаясь за них, я задержал свое падение и очутился на широком ровном суку, футов на 10-15 ниже. Меча из рук я не выпустил, и поскольку оказался цел и невредим, изо всех сил стал карабкаться наверх, чтобы защитить Камлота, но этого уже не потребовалось. Громадный Тарго, так называется этот зверь, был мертв. Но и Камлот был мертв. Я не услышал биения сердца, пульса тоже не было. У меня у самого опустилось сердце. Я потерял одного из столь немногочисленных здесь друзей. Я потерял друга. Остался один, и вообще я пропал. Я знал, что дороги к городу Випаян я не найду, хоть от этого и зависит моя жизнь. Я мог бы попробовать спуститься по деревьям, но где находится нужный мне уровень, определить я, скорее всего, бы не смог. Так вот, что такое сбор Тарла, занятие, которое я представлял однообразным, и скучным.